Во главе ее центрального комитета стояли Хосе Диас и Долорес Ибарури, испытанные руководители, пользовавшиеся большим авторитетом среди трудящихся. В результате огромной работы Коммунистической партии Испании, опиравшейся на поддержку широких народных масс, в Испании были осуществлены революционные преобразования. Проводилась аграрная реформа. 376 тысяч крестьянских семей получили свыше 5,4 миллионов гектаров помещичьей земли. Это укрепило союз рабочих и крестьян, основу Народного фронта. Все предприятия, покинутые владельцами, и банки перешли в управление государством. Были изданы законы об охране труда, повышении заработной платы. Женщины получили равные права с мужчинами, открылись широкие возможности для развития культуры и просвещения народа. Решение национального вопроса позволило Каталонии и стране басков пользоваться автономными правами. Превращение народной милиции в регулярную армию и создание по инициативе Компартии Института политических комиссаров укрепили силы защитников республики. Революционные преобразования, проведенные в 1936-1938 годах, вышли за рамки буржуазно-демократической революции. Испания превратилась в демократическую республику нового типа, без крупных капиталистов и помещиков, опирающиеся на народные массы. Она воплотила в жизнь некоторые черты народной демократии. Гегемоном революции был рабочий класс, выступавший в союзе с крестьянством и мелкой буржуазией. Но вследствие предательства части социалистических и анархо-синдикалистских лидеров и раскола рабочего класса, руководящая роль пролетариата во главе с Компартией была ограничена. Рабочий класс не обладал безраздельной политической властью. Представители буржуазии, игравшие большую роль в правительстве, выступали против коренных социально-экономических преобразований. В этих условиях возникли предпосылки для появления капитулянтов, готовых пойти на сговор с мятежниками. Поражение республики и установление фашистской диктатуры. Республиканская Испания вела неравную борьбу. Перевес в силах был на стороне врагов. Итало-германский военный флот блокировал республику с моря. Франция закрыла границу с Испанией. В декабре 1938 года франкисты и интервенты начали крупное наступление в Каталонии и в феврале 1939 года заняли ее. Англия и Франция потребовали от правительства Негрина прекратить сопротивление. 27 февраля они разорвали дипломатические отношения с республикой и признали Франко. Еще в 1936 году, когда мятежники четырьмя колоннами наступали на Мадрид, фашистский генерал Мола заявил, что город будет взят с помощью пятой колонны, имея в виду агентуру Франко в самой столице. Но если этот замысел не удался в начале войны, то на ее заключительном этапе пятая колонна организовала антиреспубликанский заговор. 5 марта 1939 года капитулянты подняли восстание в Мадриде. Они создали так называемую «хунту обороны», открывшую фашистским войскам путь в столицу. К 1 апреля 1939 года вся территория страны оказалась под властью фашистской диктатуры. После 32,5 месяцев героической борьбы Испанская республика пала. Основной причиной ее поражения была итало-германская интервенция, без которой Франко не смог бы победить. Удушению республики помогла политика невмешательства Англии, Франции и США, лишившая Испанию возможности получать вооружение из-за границы. Народный фронт, подорванный действиями правых социалистов, анархистского руководства и лидеров буржуазных республиканцев –